Глава 14. Кем я буду? Марийка часто забегала к дочке клоуна. Каждый раз, как она подходила к двери Потапуфа, она еще издали слышала топот и прыжки. Можно было подумать, что в комнате клоуна скачут и возятся несколько человек, хотя там никого не было, кроме Стеллы. Последнее время Стелла все реже и реже выходила во двор. Тяжело дыша и обливаясь потом, она каждое утро проделывала по 25 стоек на руках, 25 мельниц и 25 флик-фляков. «И как это ей не надоест?» — думала Марийка, глядя на желтые ладони Стеллы, с которых никогда не сходили мозоли, натертые гимнастическими кольцами. «Сама занимается, ведь ее никто не подгоняет». Марийке вспоминалась Лора, которая сидит за низеньким столиком и зевает над раскрытыми тетрадками. Лора занималась не каждый день, а через день. К ней ходила старенькая учительница. Услышав ее звонок, Лора всякий раз убегала в ванную и запиралась там на крючок. Учительница по полчаса простаивала перед дверью ванной, то упрашивала Лору, то пугала ее доктором. Лора выходила из засады только в том случае, если ей обещали, что сегодня она не будет писать диктовку. С занятиями по музыке бывало еще хуже. Один доктор мог заставить Лору сесть за рояль на 15 минут, чтобы отбарабанить гаммы. Иногда, глядя на Стеллу, Марийка тоже начинала кувыркаться или ходить на руках. «Ты очень способная», — говорила Стелла. «Хочешь, я попрошу папу, чтобы он с тобой занимался?» Однажды, соскочив с колец после удачно сделанного упражнения, Стелла сказала Марийке: «Знаешь что, ты непременно должна учиться у папы акробатики. А когда ты выучишься, мы будем выступать втроем. Папа, ты и я. Мы будем называться «Три соль ди три» или «Три стеллио». Это хорошо получится на афише». Вдруг девочки услышали какой-то странный звук, похожий на чихание. Это Потапуф, лежавший на кровати, давился от смеха. «Папка противный, ты зачем подслушиваешь?» — закричала Стелла. «Поди сюда, чудовище, я тебя поцелую», — сказал Потапуф. Тут Марийка в первый раз услышала, как Потапуф смеется. Вернувшись в этот вечер домой, Марийка спросила у Поли: «Мама, а кем я буду?» Поля месила тесто для пирога. «Чего?» — переспросила она, не поняв. «Ну, кем я буду, когда вырасту большая? Стелла будет акробаткой. Лора говорит, что она будет картины рисовать. А я кем буду?» Тесто в квашне и сильнее зачмокало под руками Поли. «Подсыпь муки», — сердито приказала она Марийке. Марийка взяла со стола мешочек с мукой и начала подсыпать в квашню. «Хватит! Всю муку вытряхнула!» — закричала Поля. Марийка удивленно посмотрела на мать. Она не понимала, почему это Поля так рассердилась. «Известно, не генеральшей будешь», — вдруг заговорила Поля. «В горничные или в кухарки пойдешь. Вот присматривалась бы, как Катерина гладит и кружева стирает. Со стиркой да с крахмалом горничным лучше платят, а то, может, удастся на портниху выучиться, если кто в ученицы возьмет». Марийке вспомнилась портниха Шурочка, которая по целым неделям шила докторше белье и переделывала старые платья. Это была маленькая женщина с унылым, испуганным лицом, на котором во всю щеку расплылось огромное родимое пятно. С утра и до позднего вечера Шурочка не выходила из швейной комнаты. Когда Марийка пробегала мимо, она видела, как Шурочка быстро вертит ручку машинки или ползает по полу над газетными выкройками, или торопливо ест, поставив тарелку на край швейной машинки и даже не сняв с пальца наперстка. «Нет, уж лучше в горничные или в кухарки пойти». Марийка задумалась. Она представляла себе, как она вырастет большая и будет носить такой же, как у Поли, передник, испачканный в муке и масле. Может быть, ей даже придется служить в кухарках у Лоры. Она будет варить суп в этой же самой кастрюле с отломанной ручкой и спать за занавеской с синими петухами. «Иди, тебя барыня зовет», — скажет ей горничная. Она придет в спальню и станет у порога, заложив руки под фартук. А Лора, высунув голову из-под шелкового одеяла, прикажет: «Марийка, сготовь на обед бульон с пирожками и биточки в томате». Нет, она, пожалуй, назовет ее не Марийкой, а Марией. «Мария, смотри, чтоб не подгорела». А что, если в самом деле поступить в цирк? Надо только почаще делать разные упражнения, чтобы руки и ноги стали гнуться в разные стороны, как у Стеллы. А ну-ка попробую сейчас сделать стойкую березку. Когда Поля вошла в кухню, она увидела, что Марийка стоит вверх ногами и что вся стенка измазана следами Марийкиных босых пяток. «Да что ж это такое!» — закричала Поля. «Не ребенок, а горечко одно!»